Эпилог. «Le Cours de Paris» – так называется наш любимый французский ресторан, где мы частенько бывали раньше. Местечко, пропитанное воспоминаниями, болью и счастьем одновременно. Я вхожу в зал и каменею. Ресторан целиком арендован для нас двоих. Мягкое освещение создает интимную атмосферу. Свечи мерцают на каждом столике, а в воздухе витает аромат французских духов и ванильной сладости. Мишка выходит из-за угла, в безупречном костюме, с той же уверенностью в движениях, но с чем-то новым в глазах, с надеждой. Мы киваем друг другу и движемся к празднично украшенному столику в центре зала. Каждый шаг дается мне с трудом. Я знала этот путь наизусть. Мы проходили его миллион раз. Когда приближаемся к столику, Мишка проделывает трюк из романтического фильма. Опускается передо мной на одно колено. В его руках блестит бархатная коробочка. Но вместо ожидаемых слов «Выходи за меня!» он произносит. «Есения, прошу тебя, дай мне шанс начать все сначала. Я знаю, что разрушил нашу любовь, но я готов на все, чтобы ее вернуть». Я смотрю на него, не в силах отвести взгляд. В голове крутятся мысли. Бандит, лжец, изменщик. Но раненое сердце отказывается это признавать. Оно помнит другое. Нашу первую встречу, его улыбку, нежность первых дней, годы счастья. «Ты все еще любишь его?» Вопрос Гали проникает в мозг. Стараюсь не поддаться волнению. Кольцо в Мишкиных руках манит и пугает. Я вроде бы здесь, а вроде бы за 1000 километров над землей. Время останавливается, давая мне самой решить, как быть дальше. «Я ничего не могу обещать тебе, но я готова попробовать. Ради нас... Ради нашего ребенка!» Миша поднимается, осторожно берет мою руку в свою. «Спасибо. Этого вполне хватит. Я докажу, что достоин тебя!» Аккуратно надевает потрясающее кольцо на мой палец и целует собственное творение. Зал ресторана заполняет наша песня, та самая, что звучала на свадьбе. И я понимаю, что все еще люблю. Так же сильно, так же всеобъемлюще.